Глава 5. Первую секунду Эриком полноправно владел восторг. Чистый, яркий, звенящий, будто при первом настоящем поцелуе год назад, или, пусть это совсем другое дело и вовсе не такое уж хорошее дело, после пары затяжек травы с ребятами. Если поцелуи потом случались, то курить Эрик больше не пробовал. Испугался именно этого неестественного, снаружи взявшегося веселья. Но сейчас, прыгнув с парапета и будто зависнув в воздухе над сверкающими огнями города, чувствуя бьющий в лицо ветер и обманчивую легкость тела, понимая при этом умом, он падает, Эрик ощущал именно тот трепетный восторг, который наполнил его весенним вечером, когда они целовались с Санькой. Так давно, миллионы миллионов лет назад. И Анька уже целуется с другим, но восторг не забылся. Чувство шло откуда-то из глубины души, из сердца. Переполняло всего. Хотя он прекрасно понимал, что сделал чудовищную глупость, совершил непоправимое, прыгнул с крутого склона. Сейчас его приложат о камни, и он покатится вниз, ломая руки и ноги, останется навсегда изувеченным или просто умрет. А родители, плевать на все, именно родители решат, что он услышал их неосторожную реплику, и будто истеричная девчонка решил покончить с собой. Но странное дело, оба этих чувства, и восторг, и тоскливое ощущение непоправимой беды жили в нем одновременно и смешивались друг с другом. Темный заросший склон приближался. Эрик напрягся, понимая, что падает вниз головой, будто в воду прыгнул. Но до спасательной воды далеко, очень далеко. И вдруг городские огни исчезли. «Я разбился», — подумал Эрик. «Я разбился насмерть. И мне кажется, что я еще лечу. Я буду лететь так вечно, в темноте, со свистящим в ушах ветром и невесомым телом». Когда утром охранник с напарником дважды обшарили склон и никого не нашли, охранник выдохнул и вытер лицо грязным носовым платком. «Будешь?» – напарник протянул сигарету, и охранник взял, хотя курить бросил много лет назад. «От сердца отлегло», – пробормотал охранник. «Молодой же совсем пацан, жить да жить». «Да и по судам бы затаскали», – добавил напарник. «Сам прыгнул или скинул ты его? Времена нынче такие, сразу виноватого искать станут». «Но я ж видел, он вниз летел», — охранник растерянно посмотрел на высокий склон. «Бэтмен, наверное», — усмехнулся напарник. «Был он молодой, уверенный в своих силах. Ты, дядя Миша, зря напрягаешься. Пацан твой под кайфом был. Они сейчас спайсы всякие курят и дрянь глотают. А наркоманы, они ж как тараканы, ничего их не берет. Упал, покатился, встал и пошел. Может, конечно, потом помрет, но это уж не наше дело». Охранник кивнул, выбросил окурок, растер, тщательно ногой сказал: «Да лучше б не помер, жалко все же». «Будем считать, что жив-здоров», — успокоил его охранник. Так получилось, что он был совершенно прав. Эрик был жив и здоров, хотя все шансы погибнуть у него оставались, но не от падения. Мысль о вечном падении в темноту едва успела прийти Эрику в голову. Была она хоть и дикой, но вполне правдоподобной. Откуда же знать, что случается с людьми после смерти? Но в следующий миг он увидел под собой какие-то дрожащие огоньки, будто отражение. Отражение звезды в воде и в волнах. Он успел вытянуть перед собой руки и даже задержать дыхание. И вошел в воду, будто ударился о тугие тяжелые маты в спортзале, сорвавшись с каната. Была у него давным-давно такая история. Тогда Эрик лежал, не в силах сделать вдох. Учитель физкультуры носился вокруг багровея, потом начал неумело давить Эрику на грудь и наклонился, явно намереваясь сделать искусственное дыхание изо рта в рот. От учителя пахло чесноком и тяжелым кислым потом. Эрик сразу очухался, начал махать руками и подавать прочие признаки жизни. Сейчас он тоже не мог вдохнуть, но по другой причине. Он был глубоко в воде. Его сильно ударило, перевернуло, но он даже не мог понять, где верх, а где низ. Казалось, что плыть можно в любую сторону, везде одинаково холодно, темно и страшно. «Я долетел до воды?» – ошарашенно подумал Эрик. «Как такое могло случиться? Он же не птица. Он не мог пронестись сотни метров по воздуху. Но сейчас это было не самым важным. Вверх? Где здесь вверх?» Усилием воли он заставил себя прекратить трепыхаться и застыл, слабо поводя руками. Увы, сбитая с толку вестибулярка ничего не подсказывала. В памяти пронесся детский мультик и веселая песенка. Кто же виноват, что подводит регулярно самый важный аппарат, аппарат вестибулярный? Нет, наверное, если застыть совсем, то он будет всплывать. Вода соленая, она его вытолкнет. Вот только нет времени, нет воздуха в легких на медленное всплытие. Стоп, главное, он жив. Значит, высота падения была не столь уж и большой. С высоты больше 20 метров он разбился бы наверняка. Вода затормозила, он сейчас на глубине нескольких метров, ну, допустим, 5. Да, лучше считать, что 5 – это не так много. Он видит отражение звезд на волнах, значит, где-то тут должны быть звезды. Эрик медленно закружился, изо всех сил открывая веки. Вода защипала, она была удивительно соленая. Куда солонее, чем в бухте, но закрыть глаза было нельзя. Вот. Он увидел слабые искры света. Совсем не там, где ожидал увидеть поверхность. Это точно звезды. Или искры из глаз. Или планктон в глубине. Но колебаться уже не было времени. Эрик взмахнул руками, почувствовал, как в кистях отозвалось болью. Но на это нельзя было отвлекаться. И стал выгребать к свету. Как же будет обидно, если сейчас его руки коснутся дна, и он поймет, что плыл вниз. И в этот миг Эрик вырвался из воды, выскочил едва ли не до пояса и вновь погрузился по шею. Это было так неожиданно, его готовность плыть до последнего так сильна, что он даже не вдохнул сразу, а ошарашенно огляделся и лишь потом полной грудью втянул свежий воздух. Была ночь. Облачная. Проглядывали лишь отдельные звезды, луны не было видно. Это ему повезло, что хоть какие-то звезды светили. До земли было 100 метров, и силуэт береговой линии его ошарашил. Высокие скалы, никаких огоньков, никаких зданий. Во всем Владике свет выбило? Да ну, чушь это, вообще не похоже на его родной город. На море шла волна, не сильная, иначе бы Эрику не сдобровать. Он и впрямь плавал средненько. Все сильнее и сильнее ныли кости и ладони, отбитые об воду, и голова с каждой секунды начинала болеть все резче. Он поплыл к берегу. Неважно сейчас, где и как он оказался, главное выбраться из воды. Потом, пожалуй, самое время будет согреться, и воздух был не теплым, а уж вода совсем холодной. Но он справился. Непременно. Не зря же он выплыл. Эрик сократил расстояние до берега, почти наполовину, когда понял, что силы стремительно из него вытекают. Может быть, кончился адреналин? Может быть, сказалось сотрясение, которое он явно получил? Нет, вода была такой соленой, что держала неплохо. Но вот плыть сил уже не оставалось. Он барахтался на одном месте, не удаляясь, но и не приближаясь к спасительной суше. Эрик почувствовал, что на глаза начинают наворачиваться слезы. А где-то в горле рождается то ли крик, то ли рыдание. Рядом вдруг плеснуло. Пронеслось вокруг едва различимое гибкое тело. Блеснул большой глаз, не рыбий, любопытный, даже вроде как сочувствующий. Тело шумно выдохнуло теплым воздухом вперемешку с брызгами воды. Дельфин. А потом дельфин нырнул и ткнулся Эрику под живот. Юноша обхватил его рефлекторным судорожным движением и почувствовал, как забурлила вода вокруг дельфина. Дельфин нес его к берегу, как в сказке, как в кино. Так это правда? Они спасают тонущих людей? Эрик всегда думал, что в этих историях больше вранья. Но вот же, гладкая, будто шелковистая, теплая кожа дельфина под руками, и он несет его к берегу. Метрах в 5 от скал дельфин затормозил. Легко, красиво, развернувшись и бесцеремонно скинув Эрика в воду. Эрик почувствовал, как дельфиний плавник зацепил предплечье, и то отозвалось болью. Кажется, плавник распорол кожу, но он был у берега, он был спасен. «Спасибо!» – прокричал Эрик. «Спасибо, друг!» Острая морда вынырнула из воды. похожая на клюв пасть, открылась, блеснув острыми зубами, и дельфин проскрежетал тонко, но совершенно явственно. «Какое я тебе дро! Плыви давай! Охоте мешаешь!» Дельфин нырнул и исчез, оставив Эрика барахтаться в воде. «Он что, поговорил с дельфином?» «Ну да, правда, что ли?» Опомнившись, Эрик из последних сил поплыл к берегу. Волны подтолкнули его с той же степенью дружелюбия, что и дельфин. Эрика выкинула на гальку, на узкую полоску залитого водой пляжа под нависающими скалами. Постановая, Эрик отполз от воды, полежал, потом сел. Посмотрел на предплечье. Точно, куртка распорота, виден сочащийся кровью порез. К счастью, неглубокий. Хорошо, что он в зоопарке даже куртку в воде не сообразил скинуть. Эрик снял куртку, достал из кармана носовой платок. Мама всегда следила, чтобы он был в кармане. Старомодный матерчатый платок. Зажал им порез. Ничего, заживет. Посидел так, потом еще порылся в карманах. Мобильник, как и следовало ожидать, не включается. Может, просохнет еще? Пачка сигарет размокла в кашу. Выбрасываем. Хорошо, что он лишь баловался временами. Зажигалка мокрая. Не работает? Но, может, высохнет. Ключи. А вот это здорово. На них брелок-ножик. А в ножике крошечный фонарик. Работает? Ура! Спасибо, китайские братья, работает. Эрик посветил вокруг. Камни, камни, камни. Выброшенные прибоем водоросли и плавник. Никаких банок, бутылок, поплавков от сетей. Странно. Лежащая навзничь у самой воды девушка. Юная девушка, его ровесница, в какой-то причудливой одежде, похожей на немецкую фольклорную. Его что, куда-то в Баварию занесло? Как? Да и откуда в Баварии море? Впрочем, Эрик не был до конца уверен в своем знании географии. Но у него начало закрадываться нехорошее подозрение, что он вовсе не на земле. Говорящих дельфинов точно нигде не водилось. Ни в Приморском крае, ни в Германии. Он на четвереньках... Вставать сил не было. Добрался до девушки. Посветил ей в лицо. Симпатичная. Живая или нет? Девушка открыла глаза и посмотрела на него. «Тихо, тихо», – прошептал Эрик. «Все хорошо». И попытался вспомнить что-нибудь немецкое. Увы, слова в голову лезли такие, которые пригодны на поле боя, ну или в постели. «Hände hoch, das ist fantastisch». «Их бин Эрик», – сказал он, сделав чудовищное мысленное усилие, указал на себя. Девушка некоторое время смотрела на него, а потом сказала: «Их бин Эрик? Какая дурацкая фамилия?» И снова закрыла глаза. Эрик с содроганием понял сразу две вещи. Во-первых, девушка говорила не на русском и не на немецком, и он ее прекрасно понимал. А во-вторых, девушка ему нравилась. И было ужасно глупо, что она теперь считает его каким-то придурком по фамилии Ихбин. Станция была Рянском. Илой аж присвистнула слегка, далеко ж ее забросила. С одной стороны эффектно, с другой же она вспомнила жуткого младенца с паровозиком и поежилась. Разумеется, так, чтобы никто не заметил. Гномы-обходчики, конечно, углядели золотое платье на путях. Были они почтительны, но не более. Путь есть путь, он всем нужен. Махнув рукой на конспирацию, госпожа маг первой ступени, голова клана кошки Лой Ивор, потребовала припроводить себя в зал для важных персон, а также билет на ближайший поезд, какой будет. И потом просидела, невидяще глядя в окно всю дорогу, глядела в стекло. А видела только сотканных из тумана псов, ржавый тепловоз и того же младенца. Очень-очень это походило на то, о чем рассказывали Виктор и Обжор. Она побывала у прирожденных, в местах, откуда редко возвращаются. Когда-то давно ее занесло в хаос, но не в такую первобытную жуть. Другую бы трясло от ужаса, но голова клана кошки не была бы головой, не умея она, когда надо, отодвигать страхи в сторону. Прав был Обжора, что-то случилось. Пали какие-то законы и правила, считающиеся незыблемыми. Ну, условно бы яблоко не стукнуло по лысине какого-то чудака, открывшего, что все предметы падают вниз, а полетело в небо. Исследовать тропы кошек, конечно, можно, но если они ведут на ту сторону разлома в мир прирожденных, то нет, не стоит. Мы займемся серыми пределами. Она сошла с той самой станции, где некогда начался путь дракона Возрожденного. Лой знала ту историю наизусть. Коктейль, единорог из неведомого клана, привела неосознавшего еще свою сущность владыку с изнанки сюда. Как они прошли мимо серых пределов, остановились в гостинице, ужинали в королевстве Конома Молчаливого, а потом Тель его оставила, бросила одного в чужом мире, дескать, так было нужно, и добро еще после бурной ночи. На низкий перрон выбралась девушка в царственной длинной юбке и белой расшитой блузке с несколькими нитями деревянных бус. Присмотревшись, знакомый слой все равно узнал бы ее черты. Но сейчас уже не было времени целиком и полностью сменять обличие. Вокзал не изменился. Крылатый владыка побывал здесь, помнится, что-то бормотал не слишком приятное про бордюры и плитку мы укладывать новые не будем. Нет, не будем. И вообще никаких реноваций. А потом вокзал заново оштукатурили, покрасили, поменяли рамы. На площади гномы починили фонтан, поприветствовав Шилой веселым журчанием. Ларьки, как выражался господин дракон, убрали, заменив деревянными павильончиками с резными наличниками, отчего-то приведшими Виктора в полный восторг. Аутентичная этентичность или этничная аутентичность? Как-то так. Лои, собственно, было все равно. Однако она прошествовала в торговые ряды, прошлась туда-сюда, попробовала то, примерила это, купила какую-то мелочь, с удовольствием зачмокала медом, им торговал все тот же сухонький старичок, за прошедшие годы изменившийся настолько мало, что кошка невольно заподозрила в нем мага под прикрытием. Лой Ивор слушала и спрашивала сама. Пройдя мимо торговки газетой, той самой на гномьем наречии, быстро и ловко проглядела заголовки. «Надежны ли пределы? Мнения, факты, комментарии». Хирт провел внеплановые тренировки. «Нашим жителям ничто не угрожает», — сказал городской голова. «Стражи серых пределов готовы ли к новым вызовам?» «Тетенька, а к выселкам белым дорога какая безопасная?» Невинным голоском поинтересовалась Лой, умрачно взирающей на нее гномихи. «Тоже мне племяшка нашлась», — фыркнула-то. «Откуда свалилась-то?» «Нету. Тут и у нас дорог безопасных больше были, да вышли все». «Беда настала», — поддакнул старичок с медом. «Отродясь такого не видывали. Как господин дракон-то вернулся, порядок-то навел, он да навел. Стражи серых пределов место свое вспомнили. А зарвать бросили. Какие разбойники имелись, повывели». «А теперь-то», — перебила его гномиха воинственно, потрясая пачкой газет. «Конных арбалетчиков с юга пригнать пришлось. Для помощи, значит?» «Так что ж происходит-то, тетечка?» Лой сделала круглые глаза. «Как мне в выселки-то попасть в белые?» «В белые, говоришь?» Вновь встрял дедок. «В белые еще попадешь. Да вот в красные уже все. Нет там дороги, девонька». «Да что ты брешешь, старый!» — напустилась на медовара гномиха. «Дороги опасные, да, но в красные выселки проехать можно, ну, если наши проводят, а вот за кривой ручей...» «Да, за кривой ручей, да», — вздохнул старичок, соглашаясь. «Что, страшно, девица? А ты вот лучше медка еще возьми, с ним не так жутко будет, да?» Лой взяла, медок был хороший. «А что с кривым ручьем-то, дедушка?» «А, тут поднял палец, победительно глядя на нахохлившуюся гномиху. Мертвяки набежали, внучка, стражу смяли, предел сам смяли, всех порубили, остальных в полон уволокли, к себе за черту, значит. Тут не только симпатичная, но и шибко далекая девушка в цветастой юбке и с деревянными бусами выпучила глаза, но и самолой. Как уволокли?» «Да вот так», — выпалила гномиха, опередив деда. «Никогда такого не было, и вот опять». «А уволокли-то зачем, тетечка?» «Я ж тебе что ж, мертвяк, что ли? Откуда ж я знаю?» «Ха, ты-то не знаешь, а я-то да», — старичок взял реванш. У меня-то правнук с самим сударем Ярославом предельным служит. Ярослав? Да, эту историю она тоже знала. Мальчишка – сын стража Серых Пределов. Единственный уцелевший из всей семьи после схватки с наказующими водного клана и впоследствии возвышенный господином Драконом, даровавшим ему фамилию Предельный. Господин Дракон не забывал своих верных, только о ней Лой он забыл. И та ночь никогда больше не повторилась. «Шшш!» – мысленно Лой влепила себе звонкую оплеуху. «Уволокли живых мертвяки, значит, чтоб в рабов превратить, чтоб трудились на них, значит, обмывали, одевали, обували и за могилками следили. Тьфу, болтун старый, нет там никаких могилок, а мне праправнучек говорил, что есть, а я говорю». Луи тихонько отошла в сторону. «Ярослав Предельный, что ж, теперь понятно, где спрашивать. Долго искать не пришлось. Сударь, глава стражи Серых Пределов, уже давно взял привычку ужинать в той самой ресторации королевства Конова Молчаливого. Ресторация упрямо сопротивлялась времени. Ее подновляли, но ничего не менялось. Как же? Ее почтил сам владыка. Лой вошла. У барной стойки все так же, казалось, дремал безногий эльф по имени Дарси. А вот рядом с ним устало сутулился широкоплечий мужчина лет 40, в добротной кожаной куртке и с мечом за поясом. Перед ним стоял бокал пива, верского золотого, но не похоже было, чтобы он его даже пригубил. За стойкой распоряжалась симпатичная девушка, курдосая и коротко стриженная брюнетка, бросавшая на сударя Ярослава совершенно недвусмысленные взгляды. Правда, страж Серых Пределов обращал на нее внимание даже меньше, чем на нетронутое пиво. Он просто говорил в пространство, ему было совершенно неважно сейчас, слушают его или нет. Тут-то они и поперли. По дюжине стрел в каждом. Добрых стрел, наговоренных, а они прут и хоть бы хна. «Так и мертвяков же в голову надо, да, господин Ярослав?» Девушка затрепетала ресницами, тут словно не слышал. Вторая сотня в бок им ударила, третья в спину зашла. А те прут и прут, не падают, издалека не расстрелять. За клинки браться пришлось, те, что владыка самолично делал. «Ой, страх-то какой!» Девушка очень натурально прижала ладошки к щекам. «Пришлось их на мечи брать и в топоры, никак иначе не унимались. Даже эльфы не помогли, похоже, Дерси не так уж и дремал. Они старались, друг». Ярослав возрился на бокал, словно впервые увидел. «Сделали, что смогли, но чары владыки были только на клинках. Я уж послал ему весть доложить случившемся. Стража Пределов исполнила свой долг, однако, чтобы остановить заразу, нам нужны как раз стрелы с драконьим огнем». И резко обернулся, глянув Лой прямо в глаза. «Хорош», — невольно подумала она, — «широкоплечий, но без грузности, сухой поджарый, два шрама рассекают щеку и тот самый медальон владыки на груди». Ярослав вдруг прищурился, и Лой осознала, что сила медальона пробивается сквозь сотворенную ей иллюзию. Здесь, подле Серых Пределов, артефакт был особенно мощен. Лой прижала палец к губам и на миг ослабила чары, только для стража. Тот понял, едва заметно кивнул, отхлебнул пиво. «Чем могу помочь, дева?» «Простите, сударь-страж». Лой не выходила из образа. Стриженная барменша прожгла ее ревнивым взглядом. «Мне бы васильки белые, про дорогу разузнать». «А в белые?» – кивнул Ярослав. «Благодарствую, Дара. Матери привет передавай. Да деду Коному на могилку сходи, не забудь», – звякнуло серебро. «Идем, дева», – сказал Страс. «Посмотрим, как тебе подсобить». Выходя из ресторана, Лой ощутила спиной яростный взгляд той самой Дары. «Благодарю, страж. Счастлив помочь вам, госпожа Лой. Я сразу понял, кто вы, и к нам не просто так». Небольшая комнатка в казарме Стража Пределов. Узкая койка, застеленная с маниакальной аккуратностью. Стол, заваленный свитками. Огромная карта на стене, вся утыкана разноцветными флажками. Доспех на расщалках, оружие на колышках, вбитых в стену. Ничего лишнего. Дом воина, там, где он сражается. Тут лишь самое необходимое, чтобы продолжать бой. Ярослав уступил Лой единственное кресло, а сам встал у карты, заложив руки за спину. Поза уверенная, спокойная, с достоинством. «Не просто так», — призналась она. «А расскажи мне толком, что тут за прорыв? Что за чепуху болтали на рынке?» «К сожалению, госпожа, не чепуху. Я уже послал весь владыке». «Никогда такого не было, и вот опять», — вспомнил Алой. «Нет», — поморщился страж. «Просто никогда такого не было. Мы охраняли серые пределы от грабителей, чтобы никто не тревожил мертвых, не обирал бы их, чтобы они спали бы спокойно. Хотя, конечно, случалось, что кто-то за пределом сходил с ума, наверное, бросался на черту, ломал себя, пытался напасть на стражей. Отец учил, надо следить, чтобы безумие не распространялось. Это как моровая язва. А теперь безумие таки пошло распространяться. Мертвые словно удрать пытаются, черту снести, куда угодно, лишь бы оттуда. И они действительно живых утаскивают?» Меж бровей Ярослава залегла глубокая морщина. «Действительно. Пытались увести с собой». «Но зачем?» – поразилась Лой. «Признаться, подумала, что сплетни». «Не сплетни, госпожа». Ярослав хмурился и вот нахал. Смотрел не на восхитительные ноги Лой, а на истыканную флажками карту. «Действительно хватали. Пытались утащить за черту». Лой поежилась. Всякое случалось в ее жизни, даже интим с водяной копией чародея Торна. Однако при одной мысли о неживых пальцах, вцепляющихся ей в плечи, кошку передергивало. «Повторяю вопрос. Зачем мертвые это сделали?» «Прошу прощения, госпожа. Стража серых пределов пока не нашла ответ. Ему было явно стыдно и нехорошо». «Тогда, — легко сказала Лой, — это надлежит выяснить, и как можно скорее. Что ты намерен предпринять, страж?» «Идти за черту, госпожа», — ровно рассказал Ярослав. «Иначе ответа мы не найдем. А владыка должен получить точные и достоверные известия». «Да», — подумала Лой, — «у драконов не было более верных слуг, чем стражи серых пределов. Даже клан огня, в конце концов, от них отшатнулся, а эти нет. Тогда я отправлюсь с тобой, страж». «Почту за честь, госпожа Ивар». «С собой Ярослав не стал брать многих. Меньше шумишь, больше увидишь, госпожа. Но если надо, к нам присоединится тамошний патруль». «Слова истинного кота, страж?» Тот угрюмо улыбнулся. «Мы и помним свой долг, госпожа. И перед владыкой, и перед остальным миром». «Интересно, а о чем-то еще он способен думать?» Сборы были недолгими. Вскоре страж и Лой уже шагали тихой улочкой, направляясь к окраине городка. Навстречу им тащились четверо. И сперва кошки они показались обычными не то бродягами, не то паденщиками самого низкого разряда. Одежда, разномастное тряпье, что-то людское, что-то эльфийское, а что-то перепачканное смазкой и смазкой же воняющее явно от гномов пути. Молодой парень, лохматый старик с полуседой бородой, бывший некогда импозантный мужчина средних лет и женщина, чей возраст вообще не угадывался. Волосы спутаны, немытые, нечесаны. На плечах они тащили швабры, в руках ведра с тряпками и щетками. Но насторожило Лой не это. Вся четверка была магами, и не такими уж слабыми. Причем магами стихийными. Что они тут делают и куда смотрят надзирающие того же Торна? Ну да, владыка-дракон поумерил их прыти. Теперь они больше следят за явившимися с изнанки. Но что-то совсем мышей перестали ловить. Все ты, нудно гудел старик. «Колдун поимен ты! Что за шило у тебя было, когда на дракона-то лез?» «О, как интересно!» — Лой замедлила шаг. «Кто-то полез на владыку?» «Страж, тебе известно, кто эти четверо?» «О да, госпожа!» — ухмыльнулся тот. «Явились в город 2 дня назад. Принесли раненого, вот этого чернявого, горбоносого, он у них за главного. Сказали, что с изнанки. Признали, что прогневали владыку. Просили помощи, денег у них не было, но даже такие глупцы не солгут, ссылаясь на слово дракона. Он всегда проверяет. Это им все объяснили сразу. Назначены на уборку и чистку. Гномы особенно рады, им теперь за бесплатно на пути отхожие места драят. А чары творить не творят, хотя маги сомнений нет». «Интересно, почему?» – задумчиво проронила Лой. «Вообще-то четверо стихийных магов нам бы пригодились, страж. Как думаешь?» «Согласен, госпожа. Лишними бы не показались. Это моя стража с чарами не очень, потому и не берут, а вот эти... Тогда попробуем. Лой и Ярослав остановились под лоуныло тащившейся команды. Мужчины, не исключая сердитого дедка, немедленно уставились на кошку. Женщина взглянула кротко и устало и отвернулась. Ей было все равно. Коллеги, немного вежливость со стихийными, даже если они только что с изнанки, никогда не помешают. Коллеги, я Лой Ивар, маг первой ступени, глава клана кошки. Вижу, вы совсем недавно уходили к нам и... И вляпались, завопил старичок. Все из-за этого типа, Георгий, который... Колдун поименный, говорю ж тебе. На дракона напрыгнул идиот. Напрыгнул на господина дракона? Лой подняла брови. Напал на крылатого владыку, на дракона возрожденного владыку серединного мира? Вся незадачливая четверка уныло потупилась, особенно поиметый Георгий. Мы не знали, выдавил Горбонос, виновник всех проблем. Мы не осознали себя магами. «Колдунами!» — ядовито вставил старик. Молодой парень ничего не сказал, а лишь сглотнул, допялился на Лой. Ну да, достаточно одного-двух движений, неуловимых движений бровей, ресниц, чуть-чуть приоткрывшихся губ, и бедолаг с изнанки готов. Может, пригодится еще, — ядовито подумала Лой. «Господин дракон запретил нам использовать силу», — прошептала женщина. Он разгневался на нас, мы поступили подло, мы заслужили кару, он мог бы сжечь и испепелить нас, но... Но всего лишь проткнул плечо этому козлу. Старик зло пихнул Георгия в бок, и тот лишь скривился. Похоже, раньше Георгий был у них лидером, а теперь упал на самый низ социальной лестницы. Плечо проткнул и говорит, мол, тащите в город, там лекарь. «Денег у вас нет, так отработайте. Вот и отрабатываем, толчки отскребаем. А гномы эти им, похоже, в радость мимо нас». «Светозар», — резко сказала женщина. «Прошу прощения, госпожа Ивар. Светозар Любимович, он ему труднее всех не пускать силу в ход». «Господин дракон сказал, что если мы прибегнем к чарам, он узнает об этом». «Вернется и тогда уже не помилует», — проворчал старичок Светозар. «Не помилует», — совершенно серьезно кивнула Лой. «И вам еще повезло, если просто испепелит. У него в арсенале, поверьте, есть куда более длительные и мучительные для жертвы способы отъема жизни». Молодой побелел, Светозар Любимович захрихтел. Горбоносый Георгий схватился за плечо. «Что вы умеете?» — четверо переглянулись. «Вода», — сказал молодой человек. «Волны, ледяные стрелы, все такое». «Земля», — буркнул Светозар Любимович. «Но валуны, ловчие ямы, камнепады, всякое там. Раступись, разомкнись, мать сара земля. Помоги, земля, добру молодцу». «Пламя», — выдохнул незадачливый Георгий. «Фаерболы!» «Огнешары!» — въедливо напомнил старик Светозар. «Хорошо, огнешары!» — согласился черноволосый маг. «Инда взаперли азимы!» «Ветер!» — коротко сказала женщина. «Просто ветер!» «Дракон нам колдовать запретил!» «Слова владыки нарушать нельзя!» — согласилась Лой. «Однако у меня есть для вас дело, пришедшее с изнанки. Вы можете помочь!» «Вы и ваши таланты!» «Дракон запретил!» «Я пошлю весь владыке, спрошу его разрешения. Если он в милости своей его дарует...» «Мы согласны», — поспешно выпалила женщина. «Что угодно лучше, чем это!» «Гномы они!» — закряхтел Светозар. «Знаем, знаем!» — хором зашикали на старика трое стальных магов изнанки. «Специально мимо делают!»